Убийцы принес трусили, и один из них, двоюродный брат госпожи Пьетронеры, принес ей в полночь, за час до ее выезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетронеры, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прина и заключением в тюрьму графа Пьетронеры. После этой грозы, которая отвратила твердость характера графини Пьетронеры, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать, благодаря вмешательству генерала Бубна. К счастью, графиня уже 5 или 6 лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также задушевным другом графа и охотно предоставлял в их распоряжении лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре «Ла Скала» и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший в армии под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской республики. Граф дал ему пощечину. Тотчас же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, принимавшие в нем участие, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии. То нелепое мужество, которое называют смирением, мужество глупцов, готовых беспрекословно пойти на виселицу, совсем не было свойственно графине Пьетронеры. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование. Она пожелала, чтобы Лимеркати, тот богатый молодой человек, который был ее другом, тоже возымел бы фантазию отправиться в путешествие, разыскал бы в Швейцарии убийцу графа Пьетронеры и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной. Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она усилила внимание к Лимеркати. Ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того, чтобы французам был понятен такой замысел мести, скажу, что в Ломбардии, стране довольно далеко отстоящей от Франции, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетронеры, даже в глубоком трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н., всегда говоривший, что достоинства Лимеркати немного тяжеловесны, немного грубоваты для такой умной женщины, страстно влюбился в нее. Тогда она написала Лимеркати: «Не можете ли вы хоть раз в жизни поступить как умный человек? Вообразите, что вы никогда не были со мной знакомы. Прошу принять уверение в некотором презрении к вам. Ваша покорная слуга Джина Пьетронеры». Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий. Любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб. Намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Прибыв в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей руку и сердце, и 200 тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н. После этого Лимеркати 3 года провел в своих поместьях. Каждые 2 месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н. она погубит себя, что такая связь ее позорит. На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н. и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н., будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она соблаговолила ему сообщить. «Будьте милостивы», — добавил он, — «принимайте меня, выказывая мне по-прежнему все те знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда займу подобающее место». После столь героического объяснения графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н. Но за 15 лет она привыкла к жизни самой изнеженной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую задачу – жить в Милане на пенсию в 1500 франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на 5-м этаже. Разочла всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой-поденщицей. Такая жертва была в сущности менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам. В Милане над бедностью не смеются, а, следовательно, она и не страшит, как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности. Ее постоянно бомбардировали письмами или Меркати, и даже граф Н, тоже мечтавший теперь жениться на ней. Но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как? Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его. Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго –